Рядовой Максименков, рядовой Осипенков, рядовой Пирюшенков, рядовой Желнов, рядовой Ермиленков, рядовой Захарюженков, рядовой Зарецкий, рядовой Солдатенков, рядовой Исаевский. Бежали мы до самого Рославля. Там, помню, зашли в город воды, напились и погнали нас дальше. Но уж по другой дороге, на новые позиции. Идем на северо-восток, пыль, жара, войск много. Колодцы, которые по пути подались, сразу все до дна вычерпывали. Хоть и потрепан наши войска, а все же в большой силе шло. В роте у нас человек 18 вместе с офицерами, моих в строю 5. У Смирнова начала кровоточить рана на руке. Бинты и медикаменты у нас были, но полк все шел и шел. Ни привала, ни отдыха. А тут идем мимо какой-то санчасти. Большое село. Санчасть расположилась в кирпичной школе. Может, даже и госпиталь там был развернут. Раненые-то с запада сплошным потоком поступали. И что вы думаете? Сержанта нашего Смирнова, медсестричка окликнула по имени. Сережа, Сережа, Смирнов! Смирнов обернулся, растерялся. Таня, ты что тут делаешь? Я, говорит, медсестра при раненых. А что у тебя с рукой? Ранен? Давай перевяжу. Смирнов на меня посмотрел и говорит. Одноклассница, товарищ лейтенант. Соседка Таня Зеленова. Давай, говорю, перевязывайся, только не задерживайся долго. И поесть что-нибудь раздобудь, раз тут родня объявилась. Неизвестно, сколько нам еще идти. Пыль да копоть и нечего лопать. Эх, как он обрадовался, мой сержант Смирнов. Да, вот тебе война. Смерть, отступление, неизвестность. Вот тебе, считай, счастье человеческое. Парень девушку встретил. Соседку, с которой в школу ходил, потом на танцы. На марше на нас два раза самолета налетали. Сперва пара мистер Шмитов. Свалились на наши головы неожиданно, вынырнули из-за леса на Бреющем, а в другой штуке. Бойцы их называли то штуками, то лаптежниками. У них шасси не убиралось и было закрыто специальными бронированными кожухами. Глянешь на него снизу, действительно, как в лапте будто летит. Отбомбили они нас, разогнали с большака. Это сразу кто в лес, кто в речку, под берег. Забрались, сидим, ждем, когда эти твари улетят. Знали уж, где можно от пули и осколков спрятаться. У нас вроде без потерь обошлось. А навстречу нам шел поток беженцев. Женщины, дети, старики, те куда? Под телеги прятаться стали. Их много побило. Под телегой от пули разве спрячешься? Раненых гражданских мы перевязали, а убитых на обочине в ряд сложили. Что для них еще мог сделать? Кузнецов мне. Лейтенант... Ты тоже смотри, если увидишь, где женщину с двумя девочками, похожими на меня, сразу скажи. Дом Кузнецова уж был под немцем, и он надеялся, что его жена с детьми успела уйти. Измучился он, глядя на беженцев. Здесь ему жена и дочери мерещились. Я себе думаю, лучше б им сейчас дома остаться. Пусть и под немцем, а то на дороге, вот так в чистом поле, под бомбежку, где попадут. Но ничего, сержант, не говорю. Потом и он мне сам. Может, и не ушли. Может, и остались, в деревне все же спокойнее будет. Конечно, остались, куда она одна, с двумя крошками. Петр Маркович его плечу похлопал, покурить оставил, Кузнецов, смотрю, и успокоился. Солнце уж стало клониться к дальнему лесу. На покой пошло. Совсем как в мирное время золотило пшеничные поля, пронизывало плотное облако пыли, которое неподвижно стояло над большаком. И как раз в эту пору нас догнал Смирнов, веселый, вещмешок на луку седла, карию повесил, говорит, хлеба, ребята, волю, представляете, там у них рядом с госпиталем пекарня. От вещмешка, правда, так хорошо хлебом запахло, даже из соседних взводов ребята подходить стали, носами водить. Петр Маркович на них покрикивал, прогонял прочь. Ну что, Смирнов, говорю, хорошо перевязал тебя одноклассница. Ох, лейтенант, ты не говори. Я с ней до войны даже не целовался еще, а тут, а сам сияет, как ясно солнышко. По моей родине идем, — говорит. Таня сказала, нашу колонну к ель не гонит. Хорошие места, — говорю, — грибов, наверное, много бывает. О, этого добра навалом! И грибов, и ягоды всякой. Если никуда не свернем, скоро деревня моя будет. Повезло тебе, Смирнов, — говорит ему Горюнов, — своих повидаешь. Кто у тебя дома? Мать, отец, младший брат и две сестры. Хлеб в вещмешке теплый. Это его дух мяну и теплоту все на расстоянии чувствует. — Когда хлеб будем делить, братцы? — спросил Молодцов. — Подождите до привала, — говорю. — Да когда он будет, тот привал, лейтенант? — Когда-нибудь будет. Смирнов был не женатый, потому и веселый, и говорит мне: — Ты, лейтенант, тоже, кажись, из наших мест? — Нет, — отвечаю, — я тульский, моя родина на Оке. — Хорошая река. Большая, красивая, наша Десна поменьше, до Оки еще далеко. Далеко-то далеко, но, может, и до тут дойдем. — Да что ты, лейтенант, до Оки мы пятиться не будем. Ты нам что на пушке-то сказал, помнишь? — Помню, помню, Смирнов. Так оно и будет. Это я так о доме задумался. — А рыбы в Оке много? — Много. Рыболовецкая артель сетью ловит и в город отправляет на продажу. — О, значит, много. А какая же рыба водится? — Всякая. Лещ, щука, налим, густера, плотва, ясь есть, судак. — А линь есть? — Есть и линь в старых руслах и майнах. — А рыбачит вас как, с лодки или с берега? — С лодки, с берега. Поговорили мы об Оке, о рыбе, о лодках. Так что Смирнову, смотрю, очень захотелось побывать у меня на родине, на Оке, но об этом и загадывать не стали. На переправе через реку Осетр нас снова бомбили. Штуки ходили буквально по головам. На наших глазах разнесли две зенитки, установленные неподалеку для прикрытия понтонного моста, а потом принялись за нас. На этот раз без потерь не обошлось. Погибло много людей, в том числе наш командир роты, капитан Сидельников. Ранило комбата еще нескольких бойцов из второго батальона. От переправы бежали бегом. Карий вырвался, промчался под самыми разрывами и скрылся в пойме. Когда ветром отогнало дым, мы увидели его возле реки. Молодцов кое-как поймал его. На нем были оба наши пулемета, коробки с лентами, вещмешок с хлебом и медицинская сумка. Все, к счастью, уцелело. А то мы уж приуныли, ну, поели, думаем, хлебушка. Вечером остановились. Весь полк приказали свернуть с дороги и рассредоточиться по лесу. Отдых 2 часа, костров не разводить. Пришла кухня. Петр Маркович принес термос с кулешом и мой офицерский паек. Я никогда не ел отдельно от бойцов. Расстилали плащ-палатку, складывали все, что было, в одну кучу, садились в круг и делили провиант поровну. В тот раз поели хорошо. Давно не было у нас такого обеда. Смирнов от кулеша отказался. Хлебу тоже не притронулся. — Что, сержант, все еще дрожит сердце-то? — Молодцов. — Ты, товарищ сержант, в обиду мои слова не прими. Но вот что я тебе скажу. И чтоб мне судьба карим глазом моргнула, я бы после такой Тани недели не ел. Смеялись. Смирнов вздохнул и сказал: — Все, братцы, вы уж почти у меня дома. Моя родина пошла, тут уж и запахи другие. Скоро Десна будет, а перед Десной как раз на большаке моей деревни Перепелиха. Его с сальцем разживемся, а, Смирнов? Только из немецкого ранца и попробовали домашнего сала. Разживемся, — охотно согласился Смирнов. За что нас салом кормить? Отступаем, отступаем, вон уж сколько родного пространства немцы отдали от Кузнецов. Он все никак не мог прийти в себя. Поели мы, помыли котелки. И там же на плащ-накидке разложили свое оружие. Я приказал хорошенько заняться своим оружием, вычистить, смазать, осмотреть обоймы, протереть запалы для гранаты, завернуть их в чистые сухие тряпицы. СВТ остались только у меня и у Кузнецова, остальные подобрали мосинские винтовки. Свои связали в пук и навьючили на Гнедова. Юринов разобрал затвор трофейного машинней Гевера, продул все части, протер он своим платком, смазал. Пулемет ему нравился. Каждый раз, когда случалась какая-нибудь остановка или заминка движения, он принялся разбирать, собирать свой трофей. За несколько дней изучил его досконально. Патроны к нему у нас были. Глядя на его упражнение, Петр Маркович пошутил: «Ты еще поцелуй этого фашиста!» А Горюнов ему: «Да мне похеру, лишь бы стрелял исправно». «А стреляет он хорошо, сами видели. Надо где-то раздобыть для него запасной ствол, быстро греет собака». Я знаю, немцы всегда носят с собой по 2 сменных ствола в специальных чехлах, а ствол поменять пару пустяков. И Горюнов продемонстрировал, каким образом производит замена ствола. Действительно, перегревшийся ствол МГ можно было заменить довольно быстро, за пару минут. Мы уже стали готовиться выступать, как поступил новый приказ, выдвинуться на 2 километра северо-западнее и окопаться по обрезу картофельного поля фронтом на восток. Отыскали мы то поле. Там уже кое-что было для нас сделано. Ведь гражданские копали. Добросовестно. Даже блиндажи сооружены. Мы осмотрели эту линию и начали копать в другом месте. Впереди работали саперы, устанавливали минные заграждения. Противотанковые мины закапывали прямо между картофельных грядок. В наших мин была самая простая конструкция. Деревянный из тесинок ящик, наполненный взрывчаткой. Несколько взрывателей. Могли быть и 2, и 3. Саперы эти мины называли детскими гробиками. Это был мощный фугас, и его действие мы вскоре увидели. Окапывались всю ночь. Сперва отрыли полипропильные ячейки, потом начали их соединять траншеи. Окопы, отрытые до нас, мы решили использовать как запасную позицию. Поскрывать их не стали. Немцы уж наверняка знали об этом рубеже нашей обороны. Когда моему взводу определили довольно широкий участок, который никак не соответствовал наличию штыков, я высказал сомнения по поводу эффективности такой обороны. На 20 метров приходится 1 боец. Комбат тут же оборвал меня. Завтра на рассвете прибудет пополнение. Но никто пока точно не знал, какое оно будет, то пополнение. Известно только было, что резервисты, призванные последней мобилизацией в ближайших районах. Когда мы расходились по взводам и ротам, я сказал Ивану Кулигину: «У тебя сколько лишних винтовок?» 2. Одна неисправная. Что? А ты что, ничего не понял? Что, пополнение придет без винтовок? Иван побледнел. Срочно отдай свою неисправную оружейнику. Если не успеешь этого сделать до утра, то постарайся починить ее сам, потому что утром тебе ее вряд ли вернут. Дева, а если немец атакует танками? Скорее всего, именно так оно и будет. Утром пришло пополнение. Как мы и предполагали, это были мобилизованные резервисты, наскоро переодетые в бывшую употребление форму. Всего 8-я рота получила 65 человек, из них 15-й взвод. Почти все они оказались жителями одной местности, потому называли друг друга по имени и прозвищу. Возраста разные, от 20 до 30 лет. Я построил их на лесной полянке неподалеку от запасных позиций. В отличие от первого пополнения, у этих были хотя бы шинели и фляжки, заполненные, как потом выяснилось, в основном крепким самогоном-первачом. Винтовок у них действительно не было. Правда, перед маршем суда на рубеж обороны каждому из них выдали по одной противопехотной гранате без запала. Запалы им в дорогу давать постереглись. Сказали, все остальное, в том числе и запалы, получат на передовой. Я оставил их в лесу и, взяв с собой 3 человек, отправился к новому ротному, старшему лейтенанту Филину. До этого он был начальником штаба батальона. На КП роты, который был временно превращен в склад, на все пополнение получили новенькие малые саперные лопаты, столько запалов для гранат и 6 винтовок. О своих СВТ, которые мы спрятали под шинелями в траншеи возле моей ячейки, я промолчал. Когда начали получать винтовки, я лихорадочно подсчитывал. Значит так, 6 винтовок на 15 человек. Таким образом, 9 человек безоружны. Из них 5 винтовки выдадим из своих запасов. 4 все равно остаются с 1 гранатами. Товарищ лейтенант, говорю, взводу нужны хотя бы еще 4 винтовки. И так получаем самое маленькое пополнение. Послушайте, Крупенников, — ответил мне на это Филин. Я здесь не селедку в сельмаге продаю. Кому не достанется винтовок, скажите, что свое оружие должны добыть в бою. Товарищ старший лейтенант, говорю, уж 1,5 месяца в почти непрерывных боях, но оружия добыли немного. Мы с Филином в это время были одни, бойца нас не слышали. И он, и я понимали, что такой разговор без свидетелей. Вы, говорю, рассуждаете как политрук, а бойцу винтовка нужна. А ты думаешь, Крупенников один ты такой умный? Думаешь, я не знаю, что бойца в атаку надо посылать с винтовкой, необходимым боекомплектом, а не с опасной бритвой? У тебя 2 пулемета. Мы свое оружие не бросали, поэтому у нас 2 пулемета. Когда выходили из-под Минска, в 7-й роте 2 взвода почти в полном составе оказались без оружия. Побросали где-то на переправе. И пулеметы, и винтовки. Думали, что все перехватил немец. В плен приготовились идти. Что у тебя за характер, Купенников? Мне Сидельников докладывал. С бойцами фамильярничаешь. Простого Ваньку с ними играешь. Смотри, доиграешься. Да и не любят этого бойцы, учти. Офицер должен быть офицером. У меня во взводе ровные уставные взаимоотношения. Может, провести проверку? Ну да, только проверки на предмет уставных отношений нам сейчас не хватает. Вдруг он сражился. А что ты имеешь против политрука? Да я не его имел в виду, а так в общем. Ты на эту тему лучше помалкивай, Крупенников. Тебя же, я знаю, самые большие специалисты по трофеям. Все ранцы с нейтралки таскали до зажигалки. Неужто одной винтовки не прихватили? Им на это ничего не ответил. Про пулемет МГ-34 весь батальон знал, а про автоматы я помалкивал. Прицел, говорю, оптически нам нужен. Прошу иметь в виду при случае. Я и снайпер, ей соврал я, двое. И как у меня язык повернулся, так соврать ротным. Сроду не обманывал, тем более старших по званию, разозлило меня. Про опасные бритвы, правда, сказать не побоялся. Дело было под Минском. Ох, терпели же мы тогда, там, наголодались. И трепал немец нас там, как волк овечку. А с бритвами произошла вот такая история. Соседний полк принял пополнение. Все без оружия. В бою да будете? Атака. Пошли добывать. Командир рот в первой цепи поставили те, у кого были с собой опасные бритвы. Так и положили их всех. Что-то около батальона с опасными бритвами в руках. Забирай патроны и уходи. Приказ получишь через связного. Выполняй. Слушаюсь. Бойцы взяли несколько цинков с патронами и пошли в свою траншею. Патронов нам дали много. Видимо, только чтобы отвязаться от моей назойливости по поводу винтовок, которых, как я понял, не хватило не только моему взводу. Мы зарядили все пулеметные диски. По 90 штук раздали бойцам. Кое-кое количество сверла я оставил в запасе. Командирам отделения приказал составить список наиболее опытных стрелков и по списку каждому из них выдрить еще 50 патронов. Винтовки системы Мосина новоприбывшие знали хорошо. Но СВТ пришлось перераспределять. Некоторые держали их в руках впервые. 15 человек для стрелкового взвода — это большое пополнение, хотя оно и не восполнило тех потерь, которые мы понесли в эти недели. Должен заметить, за всю войну мой взвод так ни разу и не пополнился до полного штатного состава, именно до 30 человек при 3 сержантах. Было всегда 25 и 2 сержанта, 27 и 2 сержанта, 21 сержант. Раз-два был по 29 с 3 сержантами. Но так, чтобы, как в июне на границе, 30 с 3 командирами отделений — никогда. Сержантов среди пополнений не оказалось. И командиром 3-го отделения я назначил своего бывальца, рядового Кузнецова, передав его подчинение 4 бойцов. Один из новоприбывших, Осинков, оказался по профессии ветеринаром. Я ему сразу передал медицинскую сумку со всем ее содержимым. С винтовкой, правда, ему пришлось расстаться. Еще одному безоружному, Хромченкову, я поручил Карева, которого мы в свое время караулили по очереди, привязав к дереву в лесу метрах в 100 от передовой. За коня мне могло, во-первых, влететь от начальства, а во-вторых, просто-запросто его могло прибрать к рукам все то же самое начальство. Осинкову я приказал, когда начнется бой, раненых вносить к лесу, а там Хромченков их будет перевозить в самбат. Осинков уже освоился с новой своей должностью, которая, похоже, ничуть его не огорчила. Первый же бой подтвердил правильность принятого решения, но об этом немного погодя. Взвод продолжал окапываться. Лопатами резервисты работали умело. Сходили в лес, наломали березу в ольховых веток, замаскировали свои окопы. Как только закончили маскировку, занялись оружием. Винтовки надо было почистить и смазать. Пристрелку нам произвести не разрешили. Начальство так сказало: пристрелка — дело пустяковое, лишняя трата боекомплекта. А винтовки пристреляют малы в бою. С хвоста, правда, хомута не надевают, но да ладно, начальство виднее. Тем больше винтовки были собраны где-то на поле боя. С прикладов и стволов некоторых из них бойцы ощущали присохшую кровь. Отрыл себе ячейку и я. Саперная лопатка всегда была при мне. Вначале как растеснялся, офицер с лопатой, сунул вещмешок. Вещмешок почти всегда носил Петр Маркович. Но после первых боев я повесил на ремень и носил с собой постоянно, как мои бойцы. Малая саперная лопата — это солдатский ангел-хранитель. Потерял ее перед боем, считай, пропал. В начале июля, когда были особенно сильные бои, порой по 2-3 раза в день меняли позиции, и каждый раз окапывались. Залегли, нет возможности ни вперед продвинуться, ни назад отойти, надо окапываться. 15 минут, и окопчик для стрельбы лежа готов. Когда жить охота, когда пули затылок стригут, бойцу из-под себя землю выкидывать — минутное дело. Улегся в свежей земле, можно бруствер насыпать, углубиться. Убитых что в первую очередь забирали? Саперную лопатку, фляжку, котелок и патрон. Никогда я не видал на фронте брошенную саперную лопатку. Хотя видел, как бросали все — повозки, коней, раненых товарищей, снаряжение, технику, оружие. Но вот саперную лопату, так же как котелок, никогда. В некоторых крайних обстоятельствах лопат становился последним и единственным оружием. Но вот мне еще расскажу. Рядом со мною окапывались сержант Горюнов с Петром Маркочем. Петра Маркоча я временно назначил к сержанту вторым номером пулеметного расчета. С другой стороны усердно зарывался в землю вновь прибывший боец фамилии Егоренков. Как я уже сказал, пополнение прибыло из одной местности, а в мой взвод так и вовсе из 3 деревень одного сельсовета. У всех новоприбывших был своеобразный говорок, смесь русского с белорусским и украинским. Егоренкову, как мне казалось, было не больше 22 лет. Простоватый и добросердечный уволень. Землю отрубал большими глыбами и выкидывал далеко за бруствер. Я был хотел окликнуть бойца, но его товарищ опередил меня. «Егоря!» Дальше по левому флангу из траншеи поднялся боец в темной под гимнастерке без ремня. «Ты, удила, что такое делаешь? Ты же окоп копаешь, индивидуальное фрикционное сооружение для своей комплекции, правильно?» «Ну», — отозвался Егоренков, он был невозмутим, и это его спокойствие, видимо, больше всего возмущало соседа. «Вот именно окоп! А не за пруду? Ну, хрен ли ты делаешь? Куда ты землю кидаешь? А куда ее девать? Гляди, как надо!» Боец стал усердно укладывать коми свежей земли по скату бруствера. Выложит пласт, прихлопнет его на месте. Выложит другой, его рядышком прихлопнет. Его размеренной и правильной работе чувствовался опыт и уверенность в себе. «Ну, я говорю, вот отвоюем войну, германцу дорогу назад наладим, придем домой, и я тяке твоему вынужден буду сказать, как он балбес и неспособного воспитал. Ты, малек, тятьку не тронь, с тем же невозмутимым спокойствием», — сказал Егоренков. «Вон, смотри, как товарищ лейтенант бруствер выложил. Любо-дорого глянуть, а то германец подойдет и глянет свою подзорную трубу. И что он увидит?» «А что он увидит? Тебя малек увидит, как ты тут по траншее бегаешь да лаешься. А вот хренушкин меня увидит. Я в это время замаскируюсь и замру. А ведь он твою дурацкую копа не подумает, что тут не иначе, как орудие зарыто, и начнет долбить из всех наличных столов. А через тебя и нам достанется». Фамилия другого бойца была Калиденков. Сухощавый, верткий, как юла, он был прямой противоположностью своему меланхоличному товарищу. Прозвище «Малек» вполне ему соответствовало. Замаскировав контур траншеи, взвод принялся за чистку оружия. Сержант Горюнов расстелил плащ-накидку, и мы, усевшись кружком, сложили на нее свои винтовки и автоматы. Потому как новоприбывшие вынимали затворы, вставляли в канал стволов шампала, я сразу понял, что оружие, которое им досталось, они знают. Калиденко все время поглядывал на трофейный МГ, вскоре не выдержал, и говорит: «Ух ты, какой удобный приемник! Наш как придумали, разрешить? Товарищ сержант!» Гринов нехтя уступил ему место у пулемета. Этот уже прилег к нему, поднял к плечу короткий приклад, посмотрел в прицел, потом открыл приемник, провел по нему ладонью, защелкнул крышку, взвел затвор. «Что, знакомая машинка?» — спросил Огуринов. Я был тоже удивлен правильным движением рук бойца, который впервые держал в руках МГ. «Да нет, первый раз вижу. Я Максим хорошо знаю, все пулеметы похожи». Мы с сержантом переглянулись. «Будешь у сержанта Горюнова вторым номером», — сказал Калиденков. «Слушаюсь, товарищ лейтенант».